Братья, сестры, я хотел бы тоже сегодня вместе с вами пообщаться. И тема моей проповеди или беседы, я вообще не знаю, беседы, в прошлый раз, наверное, беседа не получилась. Хотел бы, конечно, сегодня, чтобы вы помогли мне в беседе. Тема беседы, о чем хотелось бы вместе с вами порассуждать, об испытании нашей веры. Что Господь испытывает нашу веру. Как вы думаете, тема насущная или нет? У вас есть такая нужда в этом? Узнать, какими мы должны быть, когда Бог испытывает нашу веру. Я думаю, несмотря на то, что нас разделяют расстояния, границы, наверное, проблемы те же остаются у нас в отношении взаимоотношения с Богом, испытания те же. Одну вечность Бог нам как спасенным предлагает, и путь туда тоже один. Это через веру и веру испытанную. Я хотел бы те, у кого будет Библия, чтобы могли следить. Когда мы с вами будем беседовать, мы будем в основании возьмем образ Авраама. Это история, записанная в книге Бытие, 12 глава. Но перед этим я прочитаю из послания Якова два стиха, а потом из книги Бытие. Послание Якова, 1 глава, 4, то, прошу прощения, 3 и 12 стих. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Прежде чем говорить о призвании Авраама, я хотел бы обратить внимание, что когда Господь нас избирает к себе в удел, то он оставил условия, по которому он нас избирает. Обязательно он ставит условия, какие-то условия, которые он нас избирает себе. Во-первых, почему Бог нас избирает? Когда я задавался себе этот вопрос, я думаю, что само по себе мы не можем так ответить. Почему? Потому что так он хочет. Ну вот, например, почему Бог избрал Авраам? Кем был Авраам до того, как Господь его избрал? Жил язычником, был в Уре Халдейском, языческом городе. Идолопоклонство было, и он тоже был тем же. Да? Где-то в Больших Пророках сказано, что мать твоя была хитиянка, отец Амарей. То есть был как и все. И вдруг, осматривая вот эту землю, полную греха, Господь пожелал иметь общение с каким-то одним человеком. И вдруг избирает из этой всей общей массы одного человека. И именно Авраам. Когда думаешь, а почему? Наверное, первый ответ. Так захотел Бог. Во-первых, Бог никогда ни перед кем не отчитывается, когда что-то делает. И то, что Он хочет, это всегда очень правильно, очень хорошо. Так Бог захотел. Это первое. Второе. Я думаю, что Бог в своем предвидении видел, что этот человек удовлетворит его требования. Какие требования были у Господа к Аврааму? Вера, проявленная в послушании. Да? Вера, проявленная в послушании. Сказано, поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. От Авраама требовалась вера. Вот это, братья и сестры, первое, на что хочется обратить внимание, как Бог нас избирает. Со своей стороны, когда мы задаемся, почему Господь меня избрал? Смотрите, сколько десятков тысяч, сотен тысяч людей, утопающих во грехах, а меня избрал. А они идут в свою страшную участь. Для нас трудно представить вечность без Христа, вечность без Бога, ад, страшные муки мучения, не на год. Когда у нас боль какая-то или болезнь, сегодня мальчик там капризничал, зуб болел, кажется, зуб болел, да? Ну, и есть надежда. Ну, там какой-нибудь укольчик или же таблетку, и будет легче, да? А это муки, страшные муки, где будет плач и скрежет зубов, да? И не на день, не на год, не на 100 лет. И через 1000 лет это только маленькое начало бесконечных вечных мучений. За что? Человек не пожелал поверить Богу. Только за это. Не потому, что он был большим грешником. Да самый первый грешник, который там в рай вошел, кто был? Разбойник на кресте. Разбойнику Господь говорит, ныне же будешь со мной в раю. Да? Всю жизнь провел в разбое. И перед смертью в последние минуты сказал, помяни меня, Господи. Господь ему пообещал сегодня же и в раю. Как это прекрасно, да? То есть в раю будут не те, которые постарались жить лучше и были фарисеями в этом мире, а те, кто Богу поверили. И те, кто не поверили Богу, там не будет ни одного, и они будут в вечных муках мучения. Вот плачет скрежет зубов, мне еще представляется, почему говорится скрежет зубов. Наверное, когда сильные муки человек терпит, он зубами скрежещет, да, вот как-то один человек умирал в сильных мучениях, когда умер, у него зубы были сточенные, как пеньки маленькие. И вот у людей вечности в аду там вечные зубы стираться не будут. Вот бесконечное вечное мучение. И вот Господь из этого состояния наказания нас вводит в число спасенных только благодаря вере. Простой и детской вере. Когда мы задаемся вопросом, почему так? Я тоже ответил. Во-первых, наверное, Бог своей любви так захотел, с одной стороны. А с другой стороны, понимаю, что путь у Господа таков. Как человек ушел от Бога? Помните, в Эдемском саду? Человек засомневался в любви Божией, да? А как человеку прийти? Тем же путем. Надо ему поверить в Божью любовь и во все то, что Бог обещал и делает для каждого человека. Вот этим путем он очень простой. Самый неопытный по нему пойдет и не заблудится. Он может понять, его не сможет понять только слишком умный. Господь говорит, я утаил от мудрых и разумных, да? А открыл младенца. Надо быть просто младенцем для того, чтобы понять такой вот простой путь следования за Господом, друзья. И это очень ответственно всегда понимать, что мы стали детьми не потому, что мы этого заслужили, не потому, что мы лучше, а потому, что Бог своей великой милостью меня избрал, а я откликнулся верою и поверил Господу. Как в свое время Адам с Евой ушли, засомневались в Божьей любви, да? Нет, не умрете. Значит, дьявол им внушил мысль, что он Бог злой, он не хочет вам добра, он хочет, чтобы вы не были как боги. А со своей стороны, когда человек хочет прийти к Богу, Господь ему предлагает, поверь в мою любовь. Вот это кажется все. Вот так вот очень просто. И Авраам поверил. Авраам поверил. И Господь, я прочитаю с 12 главы 4 стиха. Книга Бытия. У кого есть Библия, можно будет следить. Потому что, ну, сколько нам Господь даст времени, мы постараемся, ну, 12-13 кратенько так коснуться, и на некоторые моменты я хотел бы вместе с вами остановиться. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». И благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь. И с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. Друзья, следование за Господом и живая вера, она тесно связана с оставлением этого мира. Не оставить этот мир, это значит не поверить Богу. Слово Божие так говорит, выйдем к нему за стан, неся его поругание. То есть не оставить этот мир, принципы мира, взгляды этого мира и быть в общении с Богом – это невозможно. Вот почему сегодняшняя эта страшная беда, которая идет лавиной сегодня на церковь, это размыть эту четкую границу между церковью и миром. Чтобы мир был церковный, а церковь была мирской. Это как Освальд Смит это говорил. Это характерная черта будет последнего времени. Вот чтобы этот, смотришь, как этот мир сегодня вот на благовестиях, кто нас больше всего гонит? Безбожники нас так не гонят. Они сочувствуют нам. Нас гонят больше всего люди религиозные. На прошлой неделе пришлось, я несу служение, ответственное за благовестие в Молдавии, и у нас палатку мы поставили в одном поселке. И заговорили с примаром. Примар – это руководитель администрации в поселке. Поселок небольшой, где-то 6 тысяч населения. И удивительно было, что палатка не могла вмещать всех желающих слушать. Вообще для нас это в последнее время это редкость. Люди становятся, как и у вас, совершенно безразличны. Им даешь трактат, Евангелие. Все я знаю, все это у меня есть, я все понимаю. Я тоже хожу в церковь, или я уже там член, у меня вся эта литература есть. Вот это страшное безразличие. А в этом поселке глубокий интерес. В 7 часов вечера детское собрание. Множество детей, полная палатка детей. В 9 часов вечера собрание для взрослых, палатка не вмещала людей. Ну и, наверное, дьявол был, конечно, не безразличен к этому. Неделю прошла, вот ежедневное богослужение. Через неделю там перевыборы были. И на следующий же день приходит новый примар и говорит, 2 часа времени, через 2 часа, чтобы ни вас, ни палатки не было. Ну, братья, конечно, не стали это делать. Милиция пришла и ну, должно им отдать должное, что не избивали братьев, как это было в прошлом году. Палатку не рвали, но очень аккуратно сняли и предупредили. Через 10 минут не уберетесь, значит, будем меры принимать. Ну и меры начались. На следующий день в суд, штраф 20 минимальных зарплат. Ну, начали искать, а где дальше собираться? Ну, один неверующий человек, а там ни одного верующего не было, ни одного, знаешь. Один неверующий человек на краю села в сарае у себя говорит, ко мне можно в сарай. Мы говорим, хорошо, нас устроит сарай, лишь бы крыша над головой была в случае дождя. И в этот сарай стало, на следующий день пришло столько людей, полный сарай людей. Только собрались люди, опять милиция, опять примар, опять в суд вызывают, и этому неверующему человеку пригрозили, что там где-то 120 минимальных зарплат штрафа в случае, если они еще раз попадут к тебе. Конечно, он испугался, не стал уже принимать, отказал. И вот я как-то приехал вместе с этим братом еще на следующий день. Ну, надо как-то поддержать его. Приезжаем, смотрим, детки идут к этому сараю туда. Ну, туда в сарай не пустили, на полянке сели. Примар стоит, как сторож, как кто-то идет, не ходите туда, нельзя туда, назад, назад. Там собралась небольшая группа детей, сидим на полянке, с ними беседуем, разговариваем. Подходит девушка, такой вид приличный, в косыночке. И начала на гагаузском, я говорю, я не понимаю, на русский. Сначала спокойно, спокойно, потом как начала кричать, да вам непонятно было, а ну-ка убирайтесь, сейчас мы народ подымем, они вам покажут, да в Библии разве вам не написано, что гонят вас из одного, идите в другое, убирайтесь с нашего поселка. Я говорю, а что у вас косынка? Да это самые последние женщины не носят косынку. Говорю, согласен. А кто вы такие? Оказывается, жена священника. Вот. Ну и так ушла собирать народ. Я спрашиваю, а примар что такой жестокий? Оказывается, там церковь адвентистов, его жена адвентистка, из 6 тысяч населения, там 1000 членов церковь адвентистов. И вот тогда, когда в суд вызвали очередной раз, женщина-судья говорит, знаете, мне бы очень хотелось вам помочь, но вас там съедят. Религиозные люди вас там съедят. Вам не дадут, все равно не дадут. И я обратил внимание, я сразу вспомнил момент тогда, когда судили Михаила Ивановича, это в 60-х годах, и следователь так говорил, Хорев, что ты переживаешь? Ну, статья у тебя, статья до 3 лет, ну, да, максимум тебе 3 года получишь. Ну, сколько, отсиди же, 2,5 получишь, ну, первый раз 2,5, потом 3 получишь, ну, потом 5, ну, а для начала 2,5, много лет, это ничего. Отсидишь. Говорит, если бы тебя бы судили ваши вожаки, которым, говорит, ты столько зла сделал, это всех бы православные, они меньше 15 бы тебе не дали бы. Поверь мне. Я часто вот вспоминаю, когда вот гонят, действительно, это не безбожники, это люди религиозные. Сегодня дьявол очень заинтересован, чтобы этот мир сделать таким вот религиозным. Чтобы все знали о Боге, чтобы в школах знали, как говорят, легенду или какую-то историю о Христе, о Моисее и все остальное. Все это они знали, понимали, но не было бы жизни. И вот наш Господь тогда, когда нас избирает от этого мира, братья и сестры, Он первое, что вы, церковь, она дословно на греческом языке это экклезия. Да? Экклезия это вызывать, вызванные из этого мира, извлеченные из этого мира, дословный перевод. То есть нас спрашивают, а вы что особенные? Раньше, когда галстук не носили, учительница спрашивает, ты что особенный? Да нет. А потом нашел в Библии, особенный. Я уже всегда уже говорил. Ты что особенный? Я говорю, да, да. Другие идут все в кино, а ты не ходишь. Или в армии. Да, я особенный. Я особенный, и вам придется с этим считаться, что я буду особенным. Вот. И мы особенные, братья и сестры. Особенные в чем? Что наш Господь здесь в этом мире, Он в презрении. Он выгнан за стан. И этот стан, он идет к своему концу, к своей погибели. И только те, которые вышли ко Христу за стан, неся его поругание, отделились от этого мира, вот, они могут называться детьми Божьими, могут называться спасенными. И чем ближе это пришествие, Господь эту границу хочет, чтобы она была глубже и глубже. Помните, сказано в последней главе, праведный дотворит правду еще, святой для освящается еще. А нечистый. Да делает неправду еще, да? А что будет, когда праведный и нечестивый, нечестивый будет еще больше скверниться, а праведный будет освящаться? Между ними будет пропасть увеличиваться, не так ли? Будет увеличиваться. И эту пропасть мы должны увеличивать, братья и сестры, своей святой жизнью, своим святым хождением, ну и так далее. Вот это вот первое, мне что хочется сказать. Что Господь нас избирает, мы откликаемся верой на призыв Господа, а в дальнейшем Господь хочет, чтобы мы четко эту грань отделились от этого мира. Там Он вызвал его из Ура Халдейского, отделил от этого мира, от дома родства отделил. Да? Помните, даже пока отец там, я не буду эту историю говорить, потому что времени у нас нету. Но еще на что хотел обратить внимание, на слова. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Вот, друзья, есть разница между тем, как пошел Авраам и как пошел Лот? А? Есть? Какая разница? Вот за ним. Вот. Ну, а плохо. Кто-то идет, делает доброе дело, и я с ним. Хорошо это? Вроде хорошо, правда? Знаете, друзья, братья и сестры, в нашем следовании за Господом нам нужна не семейная вера, не народная вера, личная вера, индивидуальная вера. Много раз Геннадий Константинович говорил такие слова, что мы спасаемся не семьей, не церковью и не братством. Когда-то мы перед Богом будем стоять индивидуально, лично каждый и давать отчет за лично прожитую жизнь, за наши слова, за все наши дела, за всю нашу любовь, которую мы имели, кому бы не было бы. И вот личная вера – это очень важно. И для того, чтобы следовать за Господом, надо слышать личный призыв. Личный призыв. И если у нас не будет вот этого личного общения с Богом, личного отзыва на призыв Господа, наше следование за Господом будет ненадежным. Придет время испытаний, и они выявит и обнаружит всю фальшь всех тех, кто пошел за Господом, как попутчики. Вот Лот, я бы его назвал попутчиком Авраама. Он не по вере пошел, а пошел, как, помните, в книге «Путешествие пилигрима», там есть такой человек сговорчивый. Когда христианин вышел из города разрушений и пошел в небесную страну, с ним пошел сговорчик. Говорит, ты куда? В небесную страну? Там хорошо. Да, и я с тобой. Далеко он шел. Как только попал он в топ уныния, и он сразу развернулся и опять назад ушел. Вот эти люди сговорчивые, они недалеко пойдут. Почему? У них нет личной веры. У них нет личного, чтобы они слышали призвание от Господа, личного общения с Богом, личного послушания, личного хождения. И обязательно Господь в жизни, ну, это по любви своей, допустит испытание, которое обнаружит веру, обнаружит хождение перед Богом, личное хождение перед Богом, для того, чтобы действительно здесь уже не обмануться. Помните, вот в притчах где сказано, сеятель вышел сеять семя, я не буду всю эту притчу говорить, но там есть момент тогда, когда семя упало в места каменистые. И там сказано, что оно взошло, да, пустило зелень, и тогда, когда взошло солнце, оно завяло. Почему? А? Корня не имело. Не имело корня. Вот в нашей духовной жизни, братья и сестры, вот есть видимая сторона нашей жизни. Это можно сказать, все, что выше земли, да, вот у растения, это видимая сторона. А есть невидимая, это такая корневая система, это наша молитва, чтение Слова Божия, общение с Господом, оставление греха, страх Божий и то, что невидимо. И эта видимая и невидимая часть, они тесно связаны. И если у нас не будет этого личного, невидимого, такого питания от Господа, взойдет солнце, вот это, кажется, это солнце правды, оно должно для растения наоборот, оно помогает расти. Но помогает расти тому, кто имеет семя, имеет, помните, как дерево посаженное при потоках вод, да? Тот растет при солнце. А тот, кто этого корня не имеет, от того и сушает. Одно и то же солнце, но по-разному оно действует. От чего это зависит? Есть ли у меня личная вера? Есть ли у меня личное послушание? Личное хождение перед Богом? Не просто за компанию все и я. Все братство и я с ними. Вот это, братья и сестры, тоже очень важно. Следующее, на что хотел обратить внимание, 6 стих. «Пошел Авраам по земле, до места Сихема, до Дубравы Марии. В этой земле жили тогда хананеи. Явился Господь Аврааму и сказал, «Потомству твоему отдам я землю сию». И создал он там жертвенник Господу, который явился ему». Оттуда двинулся он к горе на восток от Вифиля, поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а Гай на восток. Создал там жертвенник Господу, призвал имя Господа. И поднялся Авраам, продолжал идти к югу. И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет, пожить там, потому что усилился голод в земле той. Авраам оставил, и многое оставил. Что взамен получил? Взамен того, что он оставил. Вот смотрите, что он получил. Во-первых, множество обетований Господних. Здесь, кажется, 7 обетований Господних. Да? Сейчас не буду останавливаться на них, но это очень великие обетования. Настолько сильные, прошли тысячелетия, этот народ, который пришел от Авраама, он очень испорчен. Очень испорчен. Но Бог говорит, ради Авраама я все равно вас не оставлю. Все равно с вами буду иметь дело. Почему? Вы заслужили? Нет. Я Аврааму, отцу вашему, пообещал. И вот потому что вашему отцу пообещал, все равно я с вами буду наказать, накажу, но все равно милости вам, все равно милость к вам проявлю и буду иметь еще с вами дело. И вот Бог множество обетований дал. Но с Авраама стороны необходимо было, что он приобрел еще, это шатер и жертвенник. О чем говорит шатер? Положение странника, да? Люди вот в Алма-Ате, мы когда бывали в горах, если надо было отправляться не на один день, а на больше, то брали с собой не кирпичи и раствор, чтобы дом строить, а брали с собой палатку, да? Брали с собой палатку. Положение странника, он предусматривает, что это шатер, это человек, который сегодня здесь, а завтра там, и ничего постоянного не имеет. Я не за то, чтобы сегодня нам продавать дома и ставить палатки и жить в них, а я за то, чтобы нам понимать, братья и сестры, что в этом мире мы чужие. В этом мире мы не свои. И этот мир, тогда, когда мы живем по библейским принципам, он нам постоянно будет об этом подсказывать и говорить, что ты странный, странный у тебя внешний вид, у тебя странные разговоры, у тебя странные принципы, у тебя все странное. Вот. Кто ты такой? И вообще, чего ты здесь с нами делаешь? И ему все не так, все им так не нравится. Вот для нас, братья и сестры, должны это понимать, что наш Господь здесь, в мире всем, он тоже был для них странным, очень странным. Он сказано, что не имел где головы преклонить, да? Этот мир ему дал место только на кресте. И второе, Авраам приобрел еще жертвенник. О чем жертвенник говорил? Это место общения с Богом. Братья, любое общение, оно должно быть жертвенным. Если наше служение Господу, общение с Богом не жертвенное, это не служение, это не общение с Богом. Жертвенность необходима в общении с Богом, не Богу. Бог говорит, тысячи гор мои, да захотел бы я об тебя, ничего бы не попросил. Нам она нужна. И вот это место общения с Богом. Вот обратите внимание, что у него жертвенник был не всегда. Сейчас мы об этом коснемся. Но тогда, когда с Богом было все в порядке, тогда у него обязательно было место и жертвенник. Это место, где он, Бог с ним мог разговаривать, и он с Богом мог говорить. И вот он этим очень ценил, он очень дорожил. И тогда, когда он его терял, для него он терял жизнь, он терял самое главное. Он иногда, теряя жертвенник, очень многое приобретал. Но он терял самое главное, самое дорогое. Вот я думаю, что и для нас, братья и сестры, в нашей духовной жизни много у нас может быть ценного. И служение Богу, и церковь, и семья. Но если у нас личное общение с Богом нам не ценно, конечно, мы многое потеряли. И Господь, конечно, этим очень-очень огорчен, когда мы многое можем делать, а если личного общения с Богом нет, это уже серьезная беда. Но Слово Божие не скрывает, что Авраам был подобный нам. Это не ангел был. Кто-то так сказал, не ищи совершенную церковь. Почему? Такой нет. А если даже она была бы, то ты бы никогда бы там не был членом церкви, потому что ты несовершенный. И вот каждый человек, он имеет свои слабости. И Слово Божие нам показывает. И в этом, братья и сестры, нам утешение, что нас таких вот несовершенных Господь все-таки не отвернулся. Ах ты, немощь такая, не буду иметь с тобой дело. Нет. Имеет он все равно дело, видя нашу немощь, нашу слабость, но желание все равно идти за ним Господь испытывает. Испытывает нашу веру. Для чего? Для того, чтобы всю примесь убрать. Для того, чтобы себя прославить в нашей жизни служения. Тогда, когда мы, пройдя через испытания, скажем, да, Господи, ты велик, ты славен, тебе только доверяюсь, тебе поклоняюсь, независимо от того, от всего видимого, я только тебе хочу доверяться. И вот первое испытание – это голодом. Братья, в нашей жизни разные бывают испытания. Вот следующее испытание было изобилие. Ну, а первое – это испытание было голодом. Хочу один пример привести, чтобы детки не уснули, а то уже спят. Мы отправили на север двоих братьев-миссионеров. Ну как, семья миссионеров поехала раньше туда, там живут, на Ямале. Не знаете, если знаете, где этот, это берег Ледовитого океана, такой полуостров. И послали туда братьев для того, чтобы они помогли этой семье. Чтобы они могли приехать на лето сюда, а они вместе с них там совершали служение, потому что те, кто переселяется с наших краев туда, для них это очень тяжело. Там, ну, рыба на завтрак, рыба на обед, и рыба на ужин, и вечная мерзлота, вечная мерзлота. И вот братья поехали туда, кстати, чтобы немного представлять, что это за край, там нет деревьев совершенно, там деревья не растут, потому что вечная мерзлота. Маленькие кустарники, пустыня. В июне месяце они звонили, ну, спрашивали, как ваше служение? Говорят, хорошо, слава Богу, у нас уже лето, мы на снегоходах поехали там в Чум, там посетить. Я говорю, как хорошо, лето на снегоходах, ну, насколько я знаю, знаете, что такое снегоход, да? Говорю, а у нас еще минус 15. Это несколько недель назад они говорили, у нас еще минус 15, это лето. В июне еще минус 15, а в августе уже минус 15. Вот, а все остальное лето. Вот, ну и эта семья приехала. Я спрашиваю, Рома, Лиля с детками приехали для того, чтобы немножко подкрепиться, витаминов зарядиться. Я говорю, расскажите, пожалуйста, как ваше служение, как ваша жизнь там. Вот, ну и говорю, мне интересны какие-то примеры, у нас такое обыденное, ну, приехали на благовестие, избили, в следующий поселок, ну, так, где выгнали, где побили, где-то поругали, ну, и романтики нету. А интересно у вас примеры расскажите. Он говорит, Бог тоже у нас монотонное бывает служение. Вот. А есть и интересные такие моменты, где Господь испытывает нашу веру. Говорит, поехали мы в один из чумов посещать по тундре. Ну, а что значит тундра? Там уже полярная ночь, и днем светло, ну, немножечко темнее, чем сейчас, ну, хорошо видно. Деревьев нету. Туда белым-бело, туда, туда и назад. Не ориентиров, ничего. Ориентируешься вот по звезде, полярной звезде. Если тумана нет, значит, по полярной звезде ориентируешься, едешь. Есть приборы, вот кто-то, кажется, с Германии подарили прибор, и по спутникам они вот смотрят, едешь вперед, если он не замерзнет, там при 40-градусном морозе, вот, то ничего. Вот, и говорит, приехали, нашли это чум, далеко, правда, ехали, нашли это чум, это посещение верующих. Они, кстати, с ними приехали Лаиненко. Не немка, а ненка. Кстати, она первый раз деревья увидела, ей 30 лет, она первый раз в жизни деревья увидела. Увидела, как мы копаем землю, там что-то сажаем, картошку. Она говорит, интересно, а что вы в земле копаетесь? Ну как, садим картошку? Говорит, у нас в земле копаются только олени. Только олени в земле копаются. Ну, конечно, чем им копаться, если там в июле месяце прогревается там на 20 сантиметров земля, а все остальное мерзлота. Вот. Ну и так, немножко... Представляете, да, их быт. И вот в чум приехали братья, двое братьев, а оказывается их нет, они на рыбалку уехали. Ну а что делать? А на рыбалку там могут сутками, сутки, двое, трое братья решили, ну что здесь сидеть? Ну как, и не просто сидеть, 40 градусов мороза, ну хорошо, в чум тебя пригласили, побыл немножко, ну а сколько еще суток можно здесь сидеть? Ну спросили их, а куда они поехали? Говорят, а вот видите следы. Вот по этим следам езжайте, и, говорит, вы приедете туда, где они. Там, говорит, спросили, далеко? Говорит, да нет, недалеко, километров, говорит, 30 или 40 километров. Ну, и они решили поехать. Решили поехать туда. Двое сели, братьев, поехали на снегоходе. Говорит, а одежда, можете представить, не так, как у нас, а малица. Это такое, как скафандр, одевается с головы, как мешок, одевается с головы, одежда с оленей, такие одежды, как мешок, и до самых пяток. Вот. И кроме этого, там меховые брюки, одежда, все, и сверху такой вот, и для рук такие вот просовываются. И вот такая очень тяжелая, грубая одежда ходит, как этот астронавт по Луне. Вот. И вот поехали. Где-то по дороге что-то, говорит, с этим, со снегоходом, он говорит, остановились, что-то забился снегоход. А они остановились почистить. Говорит, а остановился снегоход, говорит, я неаккуратно дернул ручку газа. Говорит, мы сошли ручку газа. А у нас фиксированное положение было ручки газа. Дернул ручку газа, и снегоход взрывел и уехал. И уехал. А что уехал, говорит, а нам куда? Назад, говорит, в чум, до чума 10 километров, а он вперед. Куда бежать за ним? Ну, не быстро едет, километров 15-20, потом набирает скорость до 40 максимум, но не побежишь, и все, говорит, мы смотрим, поехал наш снегоход, и все, говорит. А, там почему они остановились? Потому что он, говорит, я на снегоходе ехал, а брат был в санях. Но такой сильный рев от снегохода, что, говорит, я сани потерял. И когда, говорит, проезжаю, смотрю, сани нет, и брата моего сани. Говорит, я разворачиваюсь к саням, хотел их закрепить, и, говорит, снегоход уехал, мы с санями остались. И вот, говорит, искушение. Туда идти? А куда идти? Ну, до горизонта сани доехал этот снегоход, а да, дальше ничего ж не видно, сопки, бугры. Говорит, молимся, Господи, ты видишь, да ради тебя мы здесь. Испытание веры. Вот так Господь испытывает, говорит, решили послужить тебе, хотим труд совершает, служение перед тобой. Мы жертвуем, и жизнью своей жертвуем, а ты вот такое испытание, нам такая вот трудность. Не понимаем, что это такое. А оказывается, там Бог им милость такую оказала. Руль этого снегохода, он был немножко повернут. Этот снегоход через где-то несколько часов так вот проделывает круг и говорит, мы не видим еще, но слышим рев, приближается к нам этот снегоход. Вот, он какой-то большой-большой круг сделал и приближается. И мы, говорит, разошлись в разные стороны, и говорит, как только увидишь, сразу же на этот снегоход. Ну, говорит, ко мне он не приехал, а мимо брата, брат увидел и бегом за ним. И говорит, 5 метров не хватало, чтобы, говорит, запрыгнуть на снегоход. И снегоход опять перед носом, 5 метров, говорит, я опять в тундру, говорит, уехал. И, говорит, опять перед носом и уехал. Брат говорит, я так бежал, говорит, никогда в жизни еще так не бегал. Говорит, упал, ему, Господи, что дальше делать? Ну и все, уехал-то уехал. И больше, говорит, не возвращался. Ну и решили вернуться дальше в Чум. Говорит, ну назад ближе, чем вперед. Вперед кто его знает куда, а назад, назад чем более волки, там нередкость бывает. Вот, говорит, перед нами, говорит, житель села уехал на снегоходе, гнался от волков. И, говорит, заглох снегоход, и нашли только одну пятку от него, все съели, и костей даже не оставили. Говорит, пока можно, давай быстрее, говорит, в Чум. И вот вернулись в Чум. Вот, притащили, говорит, это сани, а сани большие, вот как вот от микрофона до сюда, деревянные такие сани, там «Благая весть» написана, с литературой там. И, говорит, а солярку оставили, бензин оставляли там в Чуме, бочку с бензином. И ждем, а что делать, а куда дальше идти? Идти пешком домой нельзя. Ну, говорит, будем в Чуме. И, говорит, остались и проповедовали, говорили о Боге, сколько могли. И потом проходит немного времени, говорит, приезжает этот человек, которому на рыбалку, наш брат, приезжает. И спрашивает, что такое с вами? Говорит, ну и рассказываем им историю. Ехали-ехали, снегоход уехал у нас, а вот мы остались. Говорит, точно уехал? Говорит, я вам сейчас расскажу историю. Говорит, сижу я на рыбалке, и вдруг, говорит, не пойму, что за пьяный на снегоходе ездит, круги, говорит, вокруг меня, Говорит, в одну сторону ездит, уедет, опять, говорит, и опять, говорит. Я, говорит, сижу, ничего не пойму. А потом, говорит, смотрю этот снегоход в сопку какую-то, в яму, бух-бух, и, говорит, буксует. Я подошел, говорит, выключил, ну, думаю, наверное, потерял, ну, без никого, ни пьяного, никого. Поискал, говорит, этого пьяного, ведь не нашел пьяного. Ну, я оставил, говорит, ключи в карман и, говорит, пришел. Так и, говорит, это наш снегоход. Ну, и, говорит, так, поехали, взяли. А потом оказалось, что, говорит, вот это испытание веры, говорит, нам очень нужно было. Ведь если бы мы уехали бы, мы бы точно бы замерзли бы. Почему? Оказывается, оно не точно нам координаты дали бы. И, говорит, не 20 километров надо было ехать, а значительно-значительно больше. И эти следы вели совершенно в другое направление, говорит. А, говорит, а бензин мы взяли совсем немного. Мы бы такую даль бы уехали, и вместе с этим снегоходом бы там бы совершенно бы остались и бы замерзли бы. Вот. И так вот Господь испытывает, я на что хочу сказать, что наша вера, братья и сестры, она всегда испытывает. Не обязательно надо ехать в тундру, чтобы наша вера испытывалась. Можно и в Германии жить, и тоже веру нашу испытывать, правда? Вот, и у нас в Молдавии вот эту веру вот, Бог по-разному испытывает. И вот первое испытание веры был голод. Был голод. Вот это вот трудное. Здесь там так сказано. «И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет». Вот обратите внимание, голод был везде, кроме Египта. Да? А как вы думаете, может быть голод там, куда тебя посылает Господь? Может быть, может. Бог никогда нам не давал гарантию, что там, где мы будем, там будет у нас все хорошо. Никогда Бог таких гарантий не давал. Бог не давал гарантии, что наша жизнь всегда будет в безопасности. Иногда на благовесть собираемся, братья говорят, ну, мы же дело Божие идем, значит, Бог нас сохранит. Я говорю, братья, сохранит нас в духе, но Бог никогда не обещал, что нас там не побьют, не выгонят, не обругают. И так. Бог никаких гарантий не давал. Сказал, будь верен, до смерти. Умершлен верный свидетель Антипа, да? То есть Господь никогда не говорил нам, что у нас будет все хорошо, очень легко в нашей жизни. То есть испытания будут. У нас времени, братья, уже очень мало осталось. Я хотел еще один пример привести, но очень мало времени. Ну, церковь ваша, но времени у вас, я знаю, у немцев надо четко. Хорошо, тогда пример скажу. Недавно осенью сочитывать пришлось брата с сестрой молодых. Приятно было, спустя полгода, недавно они подходят и говорят, что, брат Ваня, у нас есть желание быть полезными. Ну, церковь, говорит, у нас большая, 200 членов в деревне, ну, где-то не 200, где-то 180 членов. Если Господь усматривает, мы хотели бы переехать. Куда Бог усматривает? Я говорю, что у нас нет возможности финансово вам что-то купить, где-то дом. Думал, может быть, молодые, негде жить, и хотят, чтобы мы за счет церкви купили им дом. Говорю, у нас таких возможностей. Он говорит, а мне не надо. Говорит, у меня есть дом. Родители, говорит, нам дом подарили. Мы здесь имеем дом, корову, все мы имеем. Нам хочется совершать служение. У нас, говорит, есть деньги. Мы, говорит, я заработал, я на свои деньги хочу купить дом. От вас я что прошу? Во-первых, чтобы вы вникли, посылает ли меня Господь. А второе, чтобы указали, куда меня Господь посылает. И куда вы усмотрите, туда я и поеду. Вообще трудное дело, правда? Представьте, твердо сказать. Вот так с братьями молились, в церковь приехали. В церковь, ну, как всегда. А чего это вы самых хороших забираете? Я говорю, а как, нам самые плохие не надо. Самые плохие пусть остается вам. Вот. А нам нужны самые хорошие. На благовестие вообще нужны самые хорошие. Говорит, он и регент, он с молодежью, он с подростками. Во-во, и говорю, вот как раз нам таких надо. А остальные, а себе кандидатуру готовьте. Ну так вот помолились, все-таки церковь благословила. Ну и начинается, послали их на Украину, там в одной в этой области, ну совершенно. В этом районе совершенно ни одного нету верующего нашего братства. Пятидесятники есть, православные, ну а наших совершенно нет. Мы планируем сейчас вот благовестие там, намного легче благовестие совершать, когда есть какая-то база, кто-то живет там, и мы можем там уже и остановиться, и приглашать, и многое другое делать. И вот, говорит, первые трудности какие? Машину послали за ними, чтобы их перевезти. Вещей пока еще немного. Еще год не прожили семейной жизни, вещей там немного бусом отвозить. Вся церковь вышла, говорит, и рыдает. Вся церковь рыдает, куда вы уезжаете, брат, сестра, на кого вы нас оставляете. Но сестра еще в положении, здоровье очень слабое. Вот. И они тревожат душу. Помните, как апостол Павел говорит, что вы смущаете меня, да? Что вы смущаете? Доезжая до границы с Украиной и Молдавией, Молдавия их пропускает, а Украина не хочет пропускать. Не хочет пропускать, и все, у вас нет вида на жительство, там что с документами какие-то, нет, и все. Уже целые сутки стали, уже там брат-пчеловод, пчелы вылетают, этих таможенников кусают, бесполезно, бесполезно. Разворачиваются, и вот они назад разворачиваются, уезжают, а потом брат говорит, а что делать, куда я вас повезу? А здесь отец невесты. Отец говорит, детки мои, возвращайтесь назад, я вам все заплачу, все ваши расходы, только назад вернитесь, вы видите, что Бог вас туда не посылает, Бог вам препятствие. Ему дочь, жена брата говорит, папочка, давай так, если ты еще раз начнешь этот разговор, вообще ты с нами туда больше не поедешь. Ну, он поехал помогать, разгружать. Вот, на эту тему с нами больше не разговаривай. Нас туда послал Господь. Понятно? Понятно, все ясно. Ну и брат-водитель, хороший брат-водитель, правда, с законами не всегда дружит, но хороший. И вот он говорит, ну а что делать, куда вас везти? Назад в церковь? Говорит, я вас не повезу, туда не пускаю. Говорит, придется, говорит, контрабандой вас перевозить через границу. Говорит, ну знаете, это риск. Если поймают, конфискуют машину, весь груз конфискуют, и большой или штраф, или до 2 лет тюремного заключения. Рискуем? Ну, рискуем, но какого? Другого выхода нет. И вот завел, и по полям. По полям подъезжает там так называемые границы, где эта граница, там такой вот столбики стоят, перекопанные, засыпал он через поле, раз, и с там леска выходит пограничник. Пограничник, так, стоять. Ну, оказалось, с пограничником можно договориться, там 20 овера ему дали, и он говорит, пожалуйста, с удовольствием. Брат говорит, я вам еще 20 дам, только вы мне сопроводите меня через следующую границу. Он говорит, нет, там с теми тоже договоришься. Вот, так, на следующей границе то же самое, следующий, вот, с ними тоже договорился, ну и отвез. Через месяц посещал, ну, посетил их друзей. Как ваше состояние? Он говорит, тяжело нам, очень тяжело. Уже целый месяц не были на собрании. Дом купили, говорит, огород 60 соток. Знаете, сколько это 60 соток? Это так, не видно там. 60 соток огороду. Вскопали, говорит, мы с женой вдвоем. Ну, жена уже последние месяцы в положении. Вскопали, посадили. 2 месяца нет дождя. Люди знают, что мы верующие, и говорят, как только баптисты к нам приехали, сразу дождя не стало, это наказание для нас. Говорит, все, что посадили, ничего не выросло. Ничего, говорит, посмотрите на огород. Ничего, вскопанный огород, все посаженное, говорит, ни одной зелени, говорит, не выросло. Говорит, работы в селе нет, надо в соседний город ездить за 20 километров. Ну и еще, и еще, и еще, и еще. Здоровье очень слабое. Вот в собрании ни разу не были на собрании. Ну так, говорит, с семьей собираемся, даем, помолимся, почитаем, поплачем. И так понимаем, что наше служение, чем можем, жизнью свидетельствовать. Я так подумал, ну чем можно утешить? Да и слов утешения нет, да? И ничего я не сказал, только в душе порадовался. Думаю, ну слава Господу, слава Богу, что не сгибаются. Слава Богу, что не ставят вопрос, что если Бог нас спасал, ведь должно быть благословение, должно быть все материальное, все должно быть. Нет, нет, это еще не значит, что если Бог послал все. Бог сначала испытывает, да? Я благословлю тебя, но сначала веру твою испытаю, да? Следующее испытание веры – это изобилие. И сказано, и был Авраам очень богат скотом, серебром и золотом. Да? Я не знаю, какое испытание сильнее – нуждой или изобилие. Наверное, и то, и другое. Все трудно. Вот, я раньше думал, что испытание нуждой тяжелое. Оказывается, изобилием – это не менее трудное испытание для того, чтобы оказаться верным. И в этом испытании, братья и сестры, хочу обратить внимание, вот как начинается развилка вот этих двух людей, которые пошли за Господом, Авраама и Лота. Вот эта развилка, они подошли, во-первых, к чему привело то, что они спустились в Египет. Авраам спустился и говорит, смотрите, какие последствия. Во-первых, что он потерял? Потерял жену. Ну, помните, забрали ее, да? Вместе с женой он потерял обетование. Потому что сын должен родиться от Сары, да? Тех обетований Господь. Он потерял жертвенник. Там он жертвенник не строил. Он потерял шатер, положение странников. Но зато он приобрел большущие богатства. Он большие богатства. Он стал великим и очень-очень-очень богатым человеком. Но вместе с этим, тогда, когда Господь по милости своей его вывел оттуда, и Авраам понял свою ошибку, вот смотрите, какие последствия ему дало то, что он был чрезвычайно богат. Вот там сказано, что с изобилием пришли испытания какие? Во-первых, забот. Когда ничего не имеешь, и забот мало, да? Когда много имеешь, и заботы очень много. Потом, какие еще проблемы у него? Заботы они разделяют. Помните, пастухи начали спорить. Пастухи Лотовы, пастухи Авраама спорят за землю. И это вот разделяет людей. Когда в нужде, вспоминаю, как вот в Алмате или то в других местах, братья, я там пристраиваю кухню, помогите, братья приходят, помогают. Ну, может, и у вас тоже там, может, как-то иначе друг другу помогаете. Я слышал, у меня там братья ехали, около моего дома своровали бус у одного брата. Я спрашиваю, ну как там? Говорят, ну церковь помогла немножко, да? Приятно, когда друг друга, нужда одного, переживание для другого. Ну а когда человек живет, и искушение приходит, он не может в нем устоять, то обязательно Это разделяет людей, когда они заботятся только о себе. Да? Потом там еще что хочется сказать, что когда большое изобилие человек имеет и неправильно им пользоваться, то есть много желающих похитить. Много желающих. Когда скажут, умножается имение, умножается и потребляющий его. Да? Рэкет у нас, у вас там еще, наверное, кто-то тоже. Ну, по крайней мере, люди не радуются всем, кто-то имеет. И самое страшное – это богатство, оно ослепляет. Помните, когда это испытание пришло, Авраам предлагает Лоту, выбери, ты выбирай, ты налево, я направо, ты направо, я налево. Вообще, какой прекрасен Авраам здесь стал, да? Он мог бы сказать, Лот, ты что, своего места не знаешь? Ты что, не знаешь, кто ты? Пастухи ссорятся, а ну-ка уходи отсюда, иди ищи себе поля, да? Кто с кем пошел, ты со мной или я с тобой? Племянник. Ну и прав же был, будет еще ссориться наши пастухи. А он нет, предложил ему выбор. И сказано, Лот, вот обратите внимание, как он посмотрел. Лот возвел очи свои и избрал себе Лот всю окрестность, да? И там сказано, 10 стих 13 главы. И увидел, возвел очи свои и увидел. Братья и сестры, есть разница между тем, как Авраам смотрел и как Лот смотрел? Вот смотрите, как Авраам сказал, смотрел. И сказал Господь Авраам, после того, как Лот отделился, возведи очи твои и посмотри с места, на котором ты стоишь, да? Вот есть разница между тем, как Авраам смотрел и как Лот смотрел? Ведь в нашей жизни все зависит от того, как мы смотрим. И как мы видим. Да? Есть разница? Вот 72-й псалом сказано так. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Тоже видел, да? И 16 стих. И думал я, как бы уразуметь это, но трудно было в глазах моих. Доколе не вошел я во святилище и уразумел конец их. Вот смотрите, тоже он смотрел, а вот смотрел по-разному. Вот в свое время Моисей смотрел, сказано, видя невидимого, был тверд, взирал на воздаяние, поношение Христова почел большим для себя богатством. Да? Вот как смотреть? Смотрим ли мы на все то, что нам Господь дает, как на то, что временное, где мы временные управители, и надо будет дать отчет, или, может быть, на то, которым мы становимся рабами. И Господь со своей стороны Лота не сразу же так наказал. Господь сказал, что он тоже был праведником, но те последствия, которые он имел, были очень серьезные для него. Бог в долгу перед Авраамом не остался. Но для Лота это было падение. И с этого момента, вот смотрите, после этой развилки жизнь людей этих пошло крайне в противоположную сторону. А у одного начались ступени падения, у нас сейчас нет времени обращать на это внимание и исследовать, у одного стали ступени подъема в близкое общение с Богом. Если у Лота было ступени падения, помните, следующие, раскинул шатры до Содома, а потом ангелы где его нашли? Около ворот. Да? Около ворот. Некоторые говорят, что он был там судьёю. Я не знаю, кем он был судьёй. Около ворот последние новости рассуждали, последних новостей в городе. И не знаю, он судьёй там был, или же он будет, просто ему интересны были последние сплетни, последние новости в городе. Ну, по крайней мере, там, где что-то разбиралось, разговаривалось. И понятно, не о великом Боге он там провозглашал им. Тогда, когда по милости Господней к Аврааму ангелы хотели его вывести, он начал говорить, посмотрите его благовестие, которое какое было бесплодное. Он говорит зятя, а зятя думает, что он шутит. Почему? Да он сам медлил, сам медлил. Я представил, представьте, чтобы Иона пошел в Ниневию проповедовать, днем бы проповедовал, еще 40 дней Ниневия будет разрушена, а вечерком смотрел бы, где бы можно было бы купить в Ниневе хорошую дачу, вот, и купил бы себе, приобрел хороший бы особняк, да, О чем это говорит? Ты силу бы потерял. Так вот и у Лота, он потерял силу, слова с делами расходились. Ну и закончилось страшно. Жену потерял, имение потерял. Родились от него два народа, это страшные народы, которые потом были врагами народа Божьего. Помните? Но не будем о нем говорить, потому что и Библия не так много о нем говорит, как только показывает, какой страшный, страшный был конец. Авраам было прекрасно дальнейшее. Но в чем его прекрасное было? Вот смотрите, благословение Бог, которое ему пообещал, они, я на что хочу обратить внимание, нам тоже хочется, вот, например, быть в благословении для окружающих. Хочется нам быть, например, одно из благословений, ну, где мы живем, для соседей наших, для окружающих, для детей наших, для мужа, для деток. Хочется быть в благословении, правда? Сказано, неверующий муж освящается женой верующей, ну и наоборот. Но для того, чтобы быть в благословении, иметь благословение, надо сдать экзамен. И смотрите, Бог давал обетование Аврааму только тогда, когда Авраам со своей стороны сдавал экзамен. Когда Авраам спустился в Египет, Бог никогда ему никаких обетований не давал. А как и когда он ему дал обетование? Когда вышел из земли египетской обетование, потом с Лотом очень хорошо поступил, Господь ему сразу же обетование дает. «Возведи очи твои, и всю землю, которую ты видишь, я дам я тебе и потомству твоему навеки, и сделаю потомство, как песок земной». И так дальше. «Пройди в широту, долготу». Да? Проходит следующее испытание, Господь еще раз испытывает, друзья. Здесь на что хочется обратить внимание, что когда мы один раз выдержали испытание, то это не значит, что Бог никогда не будет испытывать. До самой смерти Бог нас будет испытывать. Это, во-первых, провоцирует дьявол. Помните, он говорит, я знаю, почему праведный Иов. Помните? С другой стороны, нас Бог испытывает, чтобы мы становились лучше и лучше. Проходило время, Лот попал в плен. Помните, Авраам пошел, взял все богатство и Лота, и всех людей, и царь Содомский как говорит ему? Имение возьми себе, а людей отдай мне. Я так думаю, ну вообще нагленький, нагленький. Почему нагленький? Ну, во-первых, с победителями так не разговаривают. Ты побежденный, тебя победили, и у тебя все забрали. А теперь ты не мог устоять, четыре царя против пяти воевали и не могли устоять. А я один, Авраам мог сказать, пошел и одержал победу. Так что ты мне будешь еще ставить условия? Хочу дам, хочу не дам, хочу и тебя возьму в плен. Да, по крайней мере, имел бы на это силы, да? А Авраам говорит не так. Авраам ему так говорит. Ни нитки, ни ремня не возьму, да? Ни нитки, ни ремня. Конечно, он не это требование к себе, которое предъявлял, он не предъявлял людям, которые с ними ходили. Говорит, люди, которые ходили, пусть возьмут свою часть. Они нитки не ремня. А, и сразу же следующий стих сказан, после сих происшествий было слово к Аврааму. Не бойся, Авраам, я твой щит. Награда твоя весьма велика. Да? Вот обратите внимание, сдал экзамен? Обетование, да? Сдал экзамен? Опять обетование. Следующий экзамен он сдавал сыном, который тоже повел на гору. Помните, да? Это следующий тоже экзамен, который надо было в жертву принести. Господь опять ему является, и опять обетование ему говорит. Вот, братья и сестры, в нашей жизни хочется, чтобы сейчас вот заканчивая, к молитве подходя, перед тем, как мы помолимся, о чем сказать? Сказано, дабы... Я еще раз прочитаю стих, который в самом начале читал. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал любящим его. Эту мысль я еще раз хочу повторить и привести один пример, и мы сейчас помолимся. Быв испытан, да, нашу веру, ну, за исключением разбойника на кресте, и то Господь его испытывал, да, там здесь вера испытывал. Нашу веру Бог испытывает. Если мы говорим, что мы верующие, обязательно испытывайте. Что это значит? Ты веруешь, что Бог един? Покажи в делах это. Покажи в делах. В чем дело? В святой жизни, в святом хождении, во взаимоотношении с братьями, сестрами, отношении к служению в церкви. То есть обязательно вера в делах, она должна проявляться конкретно. Я вспоминаю один пример. Это давно было в Сибири. Один пример. Приезжал, не помню, из Германии или из Голландии один брат. Ну и за проповедь он пример такой привел. Этот пример я запомнил, а проповедь не очень. Но пример мне напоминает проповедь. Он показывает 1000 марок. Тогда были марки, и купюру 1000 марок показывает. И спрашивает, была такая купюра, да? Не нарисованная, наверное. Мне показалось, что это настоящая. 1000 марок. Которая говорит, братья, это много? Ну, немцев-то много. Много. Богатые? Говорит, богатый. А он поворачивает ее на другую сторону. Оказывается, это ксерокопия 1000 марок. Это не ксерокопия. Говорит, спрашивает, богатые? Говорит, нет. Ну, говорит, ну хорошо, у меня с одной 1000 марок, с другой стороны ничего нету. Есть у меня 500 марок? А? Ну, говорит, в обменный пункт попаду, приду, ну не 1000 марок, ну, меня разменяйте пополам. С одной стороны есть, с другой стороны нет. Ну, половина, да? Разменяйте мне. Ну, наручники одену, да? Вот, братья и сестры, и в нашей жизни вот так вот тоже. Если это вера, полувера, если это вера без дел наша, если она не проявляется святой в жизни, если нам трудно попросить прощения, когда мы виновны, если мы этот любим этот мир, если с другой стороны там пусто, друзья. Знаете, есть такой гимн, я не хочу полуправды, да? Я не хочу полуверы. Ну, может, вы помните, такой гимн пелось? Пусть порывается струну, лишь бы не даром звенели. Вот это полуцель, полувера, полусвятость, полухождение перед Богом. Здесь жизнь моя есть песнь хвалы, что громко средь сомненья. Среди неправды грешной мглы гласит о дне спасенья. Среди неправды грешной мглы гласит о дне спасенья. Сквозь жизнь и шум и суету я слышу, как ликуя поют спасенные Христу, и как молчать могу я. Поют спасенные Христу, и как молчать могу я. Пусть мира прелести умрут, все ж будет Бог со мною. Пусть тучи полночи пройдут, Он будет мне зарею. Пусть тучи полночи пройдут, Он будет мне зарею. Ничто мой мир не потрясет, пока к Иисусу льну я. Слышу,